Глава 7. Я рассмеялась, хотя слезы подступали к глазам. «Защитить? От чего? От себя? Ты думаешь, я не знаю, зачем ты это сделал? Ты просто хотел быть свободным. Ну что ж, поздравляю, теперь ты свободен». Он посмотрел на меня так, словно хотел что-то сказать, но не смог. Просто стоял, молчал, а я чувствовала, как внутри разрастается гнев. На него, на себя. На то, что его близость все еще заставляет меня чувствовать. В этот момент дверь открылась, и внутрь заглянула женщина. Она растерянно оглядела нас и извинилась, быстро закрыв дверь. Это разрядило обстановку, и я воспользовалась моментом. «Уходи, Игорь», — сказала я. «Ты сделал свой выбор. Теперь дай мне сделать мой». Он не двигался. Его взгляд скользнул по моему лицу, как будто он хотел запомнить каждую деталь. А потом он выдохнул, развернулся и вышел. Я осталась стоять одна, чувствуя, как ноги подкашиваются. В груди было тяжело, а в голове хаос. Я ненавидела его за то, что он все еще мог заставить меня чувствовать. И ненавидела себя за то, что позволила ему это сделать. Когда я вернулась в зал, Дима уже явно заметил, что я отсутствовала слишком долго. Он улыбнулся, помахал рукой, подзывая меня обратно за стол. Но я не могла заставить себя пойти к нему. В груди что-то сжалось, как будто воздух стал слишком тяжелым. Я остановилась в углу зала, слушая музыку, которая теперь казалась далеким эхом. Все вокруг напомнило мне о прошлом, о том вечере, когда я встретила Игоря. Мне было 19. День рождения, который я не хотела праздновать. Подруги настояли. «Аня, тебе нужно веселиться. Мы идем в клуб, и ты идешь с нами. Точка». Я долго сопротивлялась, говорила, что это не мое, что мне уютнее дома с книжкой. Но они были неумолимы. И вот я стояла в очереди на вход в бар-клуб, чувствуя себя неловко в платье, которое они мне выбрали. Оно было коротким, с блестками, совсем не похоже на то, что я обычно носила. «Ты выглядишь потрясающе», — заверила меня Лера, моя самая настойчивая подруга. «Сегодня ты забудешь, что такое стесняться. Это твой день, Аня». Музыка внутри била в такт с сердцем. Я боялась заходить, но Лера буквально втолкнула меня внутрь. Свет, смех, гул голосов. Это было как другой мир. Непривычный, яркий и немного пугающий. Мы взяли коктейли, и я уселась за столик в углу, надеясь, что вечер пройдет незаметно. Но Лера была полна энергии и не позволяла мне оставаться в стороне. Через полчаса она уже тащила меня на танцпол. Я хотела протестовать, но свет мигал, музыка звала, и я поддалась. «Вот так», — сказала Лера, улыбаясь. «Ты молодец. Теперь просто наслаждайся». Я действительно начала чувствовать себя свободнее. Движения становились плавнее, смех стал настоящим, а потом я заметила его. Он стоял у барной стойки чуть в стороне, держа в руке бокал с чем-то янтарным. Высокий, с уверенной осанкой, но с таким взглядом, который сразу цепляет. Он смотрел прямо на меня. Не на танцующих, не на бармена. На меня. И я почувствовала, как внутри что-то перевернулось. «Кто это?» — спросила я Леру, не отводя глаз от незнакомца. «Где?» — она оглянулась, а потом хихикнула. «Ого! Кажется, кто-то заметил нашу скромную именинницу!» «Лера, перестань!» — пробормотала я, чувствуя, как лицо заливает жаром. Но он уже направлялся ко мне. Каждый шаг был уверенным, но не наглым. Когда он подошел ближе, я увидела, что его глаза были темно-карие. Почти черные, глубокие. «Привет», — сказал он, чуть наклонив голову. «Ты выглядишь так, будто хочешь сбежать». Я растерялась. Кто так говорит при знакомстве? Но вместо того, чтобы оттолкнуть это, заставило меня улыбнуться. «Может быть, и хочу», — ответила я, стараясь выглядеть увереннее, чем себя чувствовала. «А ты кто?» «Игорь», — представился он. Его голос был глубоким, обволакивающим. А ты? Аня. Аня. Повторил он, будто пробуя имя на вкус. Приятно познакомиться, Аня. Можно пригласить тебя на танец? Или ты все-таки сбежишь? Я хотела сказать, что не танцую с незнакомцами. Хотела найти какой-то предлог. Но вместо этого кивнула. На танцполе было шумно, но между нами казалось тихо. Его руки едва касались моей талии. Но этого хватило, чтобы я почувствовала, как электричество пробегает по коже. Мы танцевали долго, а потом ушли к стойке. Он заказал мне коктейль, но почти не пил сам. «Почему ты здесь?» — спросил он, глядя прямо в глаза. «У меня день рождения», — ответила я. «Подруги затащили». «Им стоит сказать спасибо», — сказал он с легкой улыбкой. «Иначе я бы не встретил тебя». В тот вечер мы говорили обо всем: о книгах, фильмах, даже о музыке, которую любили. Он оказался старше меня на 6 лет. И, казалось, знала жизни намного больше. Но это не пугало, а наоборот завораживало. Я смотрела на него и понимала, что хочу узнать его еще больше. Мы обменялись номерами, и когда я возвращалась домой, в голове все еще звучал его голос. Это была наша первая встреча. Вечер, который изменил все. Вернувшись к реальности, я почувствовала, как слезы подступают к глазам. Все это осталось в прошлом. Этот мужчина, который когда-то был всем, теперь стал чужим. И все же его взгляд, его слова все еще находили путь к моему сердцу. Я глубоко вздохнула, стараясь успокоиться, и, наконец, направилась к Диме. Он улыбнулся, глядя на меня, но я знала. Внутри я все еще боролась с призраками прошлого.